Брат, что касается этого, то человека Абуамира, ничего проблем нет, то есть я запишу, ничего, в двух словах. Что касается Меджлиса, который был уже сколько, ну, достаточно много времени назад, и там были свидетели того, что как бы происходило. Как я тебе тоже и говорил, то есть этот человек, то есть после того, как мы говорили, я так и не понял, этот человек в действительности, он салафит или не салафит, потому что он очень упорно пытался доказать то, что Газали незаблужденный и так далее. С трудом мы пришли к тому, что он все-таки является имамом заблуждения и так далее. Или точнее, что он не является из имамов Ахлиссунна и так далее. То есть, в общем, сейчас некоторых подробностей я уже не помню. Как бы общее заключение, однозначно, конечно, его нельзя слушать. То есть молодежь должна, наоборот, от таких людей отвращаться, потому что он делает обратное тому, что требуется делать. То есть молодежь нужно призывать Гиджри, молодежь нужно призывать правильным убеждением, молодежь нужно призывать джихадом. То, что он делает и подобное ему делают люди, он идет просто в обратном направлении. Поэтому все равно это будет Абуамир или кто-то другой. Их, естественно, нельзя слушать и нельзя, чтобы молодежь вокруг них собиралась, это однозначно.